Нет, не забрался. Но что делать? Встал на ноги, валенок с руки снял, и на столбе, где Никитские ворота написано, выцарапывает матерное. «Тетеря!» — гаркнул. «Ах ты, погонь волосатая! Все вижу!» Сию же минуту юркнул назад на четвереньки, как будто ничего такого не делал, и ногу задрал на столб, дескать, а что, просто облегчаюсь, как водится, пысаю. Скотина! Никита Иванович выглянул из-за Бенедиктового плеча. «Беня, ну что же вы не приглашаете своего товарища в дом? Боже мой, и в такой мороз!» «Товарища? Никита Иванович, это ж перерожденец! Вы что, перерожденца не видели?» Лев Львович, а не полюбил он Бенедикта. Взгляды бросал, как бы презрительный, и рот держал скривившим в сторону. Тоже поднялся из-за стола, толпился за спиной Стопника, заглядывал, бормотал. «Чудовищно! Эксплуатация! Зовите, зовите в дом, это бесчеловечно!» «Так он и не человек, у человека валенок на руках нету!» «Шире надо смотреть, и без него народ неполный!» — назидал Лев Львович. «Не будем спорить о дефинициях!» Старик заматывал горло шарфом. «Мы-то с вами кто? Двуногая, без перьев, речь членораздельная. Пустите меня, я пойду приглашу. Как его зовут?» «На тетерю откликается». «Ну, я не могу так взрослого. По отчеству как?» «Петрович». «Да не сходите с ума, побойтесь Бога, Никита Иванович! Перерожденца в избу, а поганец! Стойте!» «Терентий Петрович!» Склонился в сугроб Стопник. «Сделайте милость, в избу пожалуйте, к столу погреться».